Петер Хантке родился в 1942 году. Приветственное слово наблюдательному совету. Господа, здесь очень холодно. Не знаю, как бы вам это объяснить. Час назад я позвонил из города, чтобы узнать, все ли здесь готово для заседания, но никто не ответил. Тогда я немедленно примчался сюда и стал искать сторожа. Его не было ни в его каморке, ни внизу у печки, ни в сенях. Наконец, вот в этой самой комнате я наткнулся на его жену. Она сидела на скамеечке возле двери в полной темноте, уткнув лицо в колени и обхватив голову руками. Я спросил ее, что случилось. Не меняя позы, она сказала, что муж ее ушел. Чья-то машина задавила их младшего мальчика, съезжавшего на санках с горы. Вот почему здесь не топлено. Прошу вас отнестись к этому со всей снисходительностью. Я ненадолго задержу ваше внимание. Может быть, вы все придвинетесь поближе, чтобы мне не приходилось кричать? Я не собираюсь произносить политическую речь. Я хочу только доложить вам о финансовом положении общества. Мне очень жаль, что под напором ветра треснули оконные стекла. Пока вы ехали сюда, я вместе со сторожихой пытался затянуть отверстие пластиком, чтобы в комнату не намело снега, но, как видите, нам это не вполне удалось. Пусть легкий треск, который вы здесь слышите, не отвлекает вас от моего доклада об итогах проверки баланса. Нет никаких оснований для тревоги, заверяю вас, отчетность правления юридически безупречна. Пожалуйста, придвиньтесь еще ближе, если вам не ясно, что я говорю. Весьма сожалею, что вынужден приветствовать вас при таких обстоятельствах. Несомненно, все было бы иначе, если бы мальчик не угодил на санках прямо под машину. Сторожиха рассказала мне, пока мы затягивали окно пластиком, что ее муж, он как раз был в подвале и набирал уголь, вдруг вскрикнул. Она сама находилась здесь, в этой комнате, и расставляла стулья для заседания. Внезапно она услышала крик мужа. Она просто окаменела, — говорит она, — и долго стояла так, прислушиваясь. Потом в дверях появился он сам, ведро с углем он все еще держал в руке. Не глядя на нее, он шепотом сказал ей, что случилось. Сообщил ему об этом старший мальчик. «Поскольку список с вашими именами находится у отсутствующего сторожа, я приветствую вас всех-всех, кого вижу, всех, кто прибыл сюда. Я сказал всех, кого я вижу и кто прибыл. Это воет ветер. Благодарю вас за то, что в такой мороз и в такую метель вы отважились отправиться на это заседание. Ведь путь сюда наверх не близкий. Быть может, вы думали, что попадете в помещение, где сокон уже стаял иней и где можно обогреться у печки. А вы все еще сидите в пальто у стола, и еще даже не растаял снег, который вы нанесли сюда на ногах. И печки здесь нет, только черная дыра в стене, где прежде был дымоход, прежде, когда эта комната и этот ныне пустующий дом были жилыми. Благодарю вас за то, что вы все-таки приехали. Благодарю и приветствую вас. Приветствую вас. Приветствую вас. Прежде всего, я сердечно приветствую того господина, который сидит у входа, где раньше сидела в потьмах крестьянка. Я приветствую и благодарю этого господина. Несколько дней назад, когда он получил заказное письмо с приглашением на это заседание, на котором должен обсуждаться отчет правления, он, возможно, счел всю эту затею ненужной, тем более, что стоял такой холод, и уже много дней подряд валил снег. Но потом ему все же пришло в голову, что с обществом что-то неладно. Слышится какой-то подозрительный треск. Да, повторяю, он подумал, что зданию общества грозит обвал. Нет, обвала в здании общества не будет. Извините, вот ведь какая метель. Итак, он отправился в путь, и, несмотря на такую вьюгу и такой мороз, добрался из города сюда на это заседание. Ему пришлось оставить машину внизу, в деревне, ведь наверх к этому дому ведет только узкая тропинка. Он посидел немного в трактире, почитал в газете страницу «Новости экономики», пока не пришло время двигаться дальше. Поднимаясь сюда, он встретил в лесу еще одного господина, тоже направлявшегося на заседание. Тот стоял, прислонившись к придорожному распятию. Одной рукой он придерживал на голове шапку, а другой подносил ко рту подмерзшее яблоко. На лбу у него и на волосах, выбившихся из-под шапки, лежал снег. Я сказал, на волосах у него скапливался снег, и он кусал подмерзшее яблоко. Когда первый господин подошел к нему, они поздоровались. Второй сунул руку в карман пальто, достал оттуда еще одно яблоко и протянул первому. Тут ему ветром сбило с головы шапку, и оба рассмеялись. «Придвиньтесь, пожалуйста, еще ближе, иначе вы ничего не поймете. К тому же слышится какой-то треск. Но не в здании общества, оно не обвалится. Вы все получите свою долю прибыли за истекший год. Именно это я и хотел вам сообщить на нынешнем внеочередном заседании». Пока два упомянутых господина продвигались вперед сквозь метель, внизу, в деревне, остановился лимузин, доставивший остальных участников заседания. В черных пальто, которые парусом надувались от ветра, они стояли, укрывшись от вьюги за машиной, и обсуждали, стоит ли им идти в этот ветхий крестьянский дом. Я сказал «крестьянский дом». Хотя всех, конечно, пугала предстоящая дорога, один из них в конце концов уговорил остальных, и тревога о положении общества взяла верх. Посидев в трактире и пробежав новости экономики, они пустились в путь, энергично двигая ногами. Их вела вперед искренняя тревога за судьбу общества. Сначала они бодро шагали, оставляя глубокие следы в снегу, потом устали и с трудом волочили ноги, так что постепенно образовалась тропа. Один раз они остановились и, как вы помните, поглядели назад в долину. Со свинцового неба на них валил густой снег. Впереди они увидели следы. Одна цепочка следов вела вниз и была уже едва различима. Здесь пробежал крестьянин, узнав о несчастье с мальчиком. Должно быть, он много раз падал, падал ничком, даже не пытаясь защитить лицо руками. Много раз лежал он здесь на морозе, зарывшись глубоко в снег. Много раз дрожащими пальцами рыл себе яму в снегу, много раз, упав, лизал языком горьковатые снежные хлопья, много раз в шуме снежной бури раздавался его крик. Я повторяю, много раз в шуме бури раздавался его крик. Вы заметили также следы, которые вели вверх, к обветшалому крестьянскому дому. Здесь прошли те два господина. Беседуя о положении общества и об увеличении оборотного капитала благодаря выпуску новых акций, они продвигались сквозь метель, глотая застылые куски зеленых яблок. В конце концов, все добрались до этого дома. Был уже поздний вечер, и вошли в раскрытую настежь дверь. Те двое, что прибыли первыми, уже сидели здесь и так же, как теперь, держали на коленях блокноты и вертели в пальцах карандаши. Они дожидались, пока я начну свою приветственную речь, чтобы записывать. Итак, я приветствую вас всех, собравшихся здесь, и благодарю за то, что вы прибыли. Я благодарю тех двух господ, которые продолжают есть подмерзшие яблоки, записывая мои слова. Я благодарю тех четырех членов совета, которые ехали в лимузине и задавили крестьянского мальчика, когда стремительно мчались к деревне, сына крестьянина, сына сторожа. Вот опять слышится треск. Это под тяжестью снега трещат стропила. Не подумайте, что трещат балки общества. У нас активный баланс, и при подведении итогов не было никаких недоразумений. Только вот стропила не выдерживают тяжести и трещат, трещат. Я хотел бы еще поблагодарить крестьянина за все его труды для нашего заседания. Несколько дней назад он пришел сюда снизу из своей усадьбы со стремянкой, чтобы побелить эту комнату. Стремянку он нес на правом плече, придерживая ее рукой. В левой руке он держал ведро с побелкой, откуда торчала обломанная рукоять кисти. Этой кистью он принялся белить стены после того, как его дети разобрали и на санках свезли вниз в усадьбу поленницу дров, доходившую до самых окон. Держа ведро в одной руке, стремянку в другой, он вошел в эту комнату и стал усердно прибирать ее к заседанию. Ребята с санками, весело крича, бежали впереди, прокладывая ему дорогу к крыльцу, их шарфики развивались на ветру. И сейчас еще на полу видны пересекающиеся белые круги, следы от ведра, который он ставил, слезая со стремянки, чтобы перенести ее на новое место. А черные круги у входа, куда сейчас наметает ветром снежную пыль, это следы от горшка с горячей похлебкой, который хозяйка приносила в обед мужу и детям. Они сидели втроем прямо на полу и хлебали ложкой горячее варево, а хозяйка тем временем стояла на крыльце, скрестив на груди руки, и пела народную песню про снег. Дети же постукивали в такт ложками и покачивали головой. Убедительно вас прошу не беспокоиться. Нет никаких причин для тревоги о судьбах общества. Вы слышите треск, но это трещат стропила под тяжестью снега. Столько его навалило на крышу. Я благодарю крестьянина за все, что он сделал для общества. Я бы охотно приветствовал его, если бы он был здесь, а не в деревне, возле своего погибшего ребенка. Я приветствовал бы также и крестьянку, и поблагодарил бы ее. Я приветствовал бы также детей, и сердечно поблагодарил бы их за все, что они сделали для нашего общества. Вообще, я благодарю и приветствую вас всех. Тем не менее, прошу вас оставаться на своих местах, чтобы от ваших шагов не произошло сотрясение воздуха и не рухнула крыша. «Ну и метель!» — я сказал, — «ну и метель! Сидите спокойно на своих местах. Благодарю вас всех за то, что вы прибыли, а также приветствую вас. Только вот беда, балки трещат». Я сказал, «трещат балки». Я сказал, «сидите спокойно на своих местах, чтобы здание не обвалилось». Я вам сказал, что я сказал, что вы должны сидеть на своих местах. Я сказал, что я сказал, что я вам сказал, сидите на своих местах. Я приветствую вас. Я сказал, что я сказал, что я вас приветствую. Я приветствую вас всех, кто прибыл сюда за прибылью. Я приветствую вас всех с вашей гибелью. Я приветствую вас. Я приветствую вас.